Статья 8. Решение на злобу дня. Из дневника писателя, 1877 год. Мои читатели, может быть, уже заметили, что я вот уже слишком год, издавая свой дневник писателя, стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности. И если и позволяю себе кое-когда словцо на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем, в этом добровольном воздержании моем какая неправда? Я писатель. И пишу дневник писателя. Да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе. Как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления? Сам, дескать, литератор-билетрист. А стало быть, всякое суждение твое о билетристической литературе, кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным. Разве говорить лишь о давно прошедших явлениях? Вот соображение, меня останавливавшее. И все же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто билетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве лишь в случае нужды, по поводу. Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь, что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких размерах не рассчитывал в билетристике. У писателя-художника, в высшей степени билетриста по преимуществу, я прочел 3-4 страницы настоящей злобы дня. Все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты именно так, как ставится у нас этот вопрос в данный момент, ставится и оставляется неразрешенным. Я говорю про несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого в январском номере «Русского вестника». Собственно, обо всем этом романе скажу лишь полслова, и то лишь в виде самого необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала мне очень понравилось. Потом, хоть и продолжали мне нравиться подробности, так что не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее. Все казалось мне, что это я где-то уже читал, и именно в детстве и отрочестве того же графа Толстого, и в «Войне и мире» его же, и что там даже свежее было. Все та же история барского русского семейства, хотя, конечно, сюжет не тот. Лица, как Вронский, например, один из героев романа, которые и говорить не могут между собой иначе, как об лошадях, и даже не в состоянии найти, об чем говорить, кроме как об лошадях, были, конечно, любопытны, чтобы знать их тип, но очень однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого жеребца в мундире, как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня во внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот, вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини. Потом она опять выздоровела. И я понял всю существенную часть цели автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом все озарило. Эти мелкие, ничтожные, лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, единственной силой природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые, Вронские, вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились. Но унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы. И эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей. Виноватых не оказалось. Все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить. И что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равные те, которые мы считаем часто за самые высшие, Все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте и в иной жизни, так и никогда даже. Может, этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию. Кажется, именно это-то и хотел доказать нам поэт, начиная свою поэму. Русскому читателю об этой вековечной правде слишком надо было напомнить. Многие стали у нас о ней забывать. Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник. Затем опять потянулся роман, и вот к некоторому удивлению моему я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей злобе дня. И главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило. Такой злобы дней я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких столпов. Правда, в столпах-то этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности. А без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским. Был бы нарисован какой-то уголок жизни с намеренным игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, спускаюсь решительно в критику, а это не мое дело. Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего, как обозначились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны. И тем самым тот тип людей, которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах, в их современном социальном значении. Оба они – дворяне. Родовые дворяне и коренные помещики. Оба взяты после крестьянской реформы. Оба были крепостными помещиками. И теперь вопрос. Что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них – Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство. С женой и детьми они ласковы, но мало о них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное искусство и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял, в чем дело. Он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще хоть что-нибудь да останется. А стало быть, и меняться незачем. И опрему ли длюш. После меня хоть потом. Об судьбе жены и детей он заботится думать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета, но если б состояние его рушилось и нельзя было получать даром жалования, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтобы стать валетом как можно приличнейшим и великосветским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовницы ему случалось отдавать людей в солдаты. Но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни во что, а по устранении крепостных отношений и так далее исчезнувшим. Для него из людей остались лишь человек в случае, затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношение и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком, но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье. За то, что он ездит к железнодорожникам на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще, между ними с тех пор, как они породнились, установились довольно едкие отношения. Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле. А благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте в летнюю ночь. Охотники на ночлеге в крестьянской Риге и ночуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымаливанию концессий, перепродажам не имеет смысла. Что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате дают дорогу. Но всякое приобретение, несоответственное положенному труду, нечестно, говорит Левин. Да кто ж определит соответствие, продолжает Облонский. Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалование больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, это бесчестно? Я не знаю. Ну так я тебе скажу. То, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних положен 5000, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше 50 рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника. Нет, позволь, продолжает Левин. Ты говоришь, что несправедливо, что я получу 5000, а мужик 50 рублей, и это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но... Да, ты чувствуешь. Но ты не отдаешь ему своего имения, сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина. Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует. И если бы я хотел, то мне нельзя отдать и некому. Ну, отдай этому мужику. Он не откажется. Да, ну как же я отдам ему? Поеду к ним и совершу купчую? Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права. Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье. Нет, позволь. Но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так? Я и действую, только отрицательно. В том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мной и им. Нет уж, извини меня. Это парадокс. Так-то, мой друг, надо одно из двух. Или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами. Как я и делаю. И пользоваться им с удовольствием. Нет. Если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием. По крайней мере, я не мог бы. Мне главное надо чувствовать, что я не виноват. Вот разговор. И уж согласитесь, что это злоба дня. Даже все, что есть наизлобейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто русских черт. Во-первых, лет 40 назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались. Многим ли и там были известны Сент-Симон и Фурье, первоначальные идеальные толковники этих идей? А у нас? У нас знали тогда о начинавшемся это новом движении на западе Европы лишь полусотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих вопросах помещики на охоте. На ночлеге в крестьянской Риге. И толкуют характернейшим и компетентнейшим образом. Так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света. Говорят в английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газеты, и из других источников. Тем не менее, уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не из специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, это черта, говорю я, одна из самых характернейших особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих самых идей. Такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша. Напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. Я, дескать, с этим совершенно согласен. Заметьте, вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство. О, это ему ничего не стоит. Заметьте тоже, что у нас нет науки. Но эти господа с полным бесстыдством, сознавая, что у них нет науки, и что они начали говорить об этом всего лишь вчера из чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопроса без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта. Этот господин прямо говорит: надо одно из двух. Или признать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивает свои права. Или признаться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием. То есть, в сущности, он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается. Я, дескать, сознаю, что я подлец, но остаюсь подлецом в свое удовольствие. Апримон де делюш. Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние. Но случись, что он его потеряет, почему же и ему не стать валетом? Самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек, какая характернейшая чисто русская черта. Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение? И может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидали мы в эти последние 20 лет. Какую легкость оборотов и переворотов. Какое отсутствие всяких коренных убеждений. Какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтобы завтра же их опять продать за 2 гроша. Никакого нравственного фонда, кроме «Апримон ли делюш», после меня потом. Но всего любопытнее то, что рядом с этим многочисленнейшим и владычествующим типом стоит другой. Другой тип русского дворянина и помещика. И уже обратно противоположный тому. Все, что есть противоположного, это Левин. Но Левиных в России тьма. Почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник. Я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную. И утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас. То есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно. Люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы. Они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве. Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием. По крайней мере, я не мог бы. Главное, надо чувствовать, что я не виноват. И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит, виноват он или не виноват. И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов. И если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то в противоположность Стиве, который говорит хоть и негодяем, да продолжает жить в свое удовольствие, он обратится в Власа. Власа Некрасова, который раздал свое имение в припадке великого умиления и страха. Избирать на построение храма Божьего пошел. И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такой же ревностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить. Черту. Это множество, чрезвычайно современное множество этих новых людей. Этого нового корня русских людей, которым нужна правда. одна правда безусловной лжи, и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно. Эти люди тоже объявились в последние 20 лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающее будущее России честных людей, которым нужна лишь одна правда. В них большая нетерпимость. По неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характерная черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям. Тут и аристократы, и пролетарии, и духовные, и неверующие, и богачи, и бедные, и ученые, и неучи, и старики, и девочки, и славянофилы, и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое и нерушимое. И за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю, обратиться во Власа. Закричит, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас только честности и искания честности. Я именно провозглашаю, что есть. Рядом со страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть. И что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву со своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждение, что оно виновато, и отдаст все, чтобы очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда. До того они обширны, и до того они всецело обнимают собой русскую жизнь. Разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самое характернейшее, самая русская черта этой злобы дня, указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, не умеет решить смутивший его вопрос. То есть он уже и решил его почти, в сердце своем, и не в свою пользу, подозревая, что он виноват. Но что-то твердое, прямое и реальное восстает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора. Напротив, Стива, которому все равно, виноват он или нет, решает без малейшего колебания. Это ему даже на руку. Коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно все делать. А с меня еще времени хватит, и не сейчас ведь придет страшный суд. Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина, и поставила его в тупик. И это чисто по-русски, и совершенно верно отмечено автором. Все дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России – одна лишь теория. Все к нам занесенное из чужого строя, из чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать? Оба наши дворянина – европейцы, и от европейского авторитета освободиться им нелегко. Надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим правом. Представим для ясности себе такую картинку. Стоит Левин. Стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте со Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смутивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос. «Да», — думает он, полурешая, — «да если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, и бедны вечно, вечно в труде?» «Да Стива прав. Я должен разделить свое имение бедным и пойти работать на них». Стоит подле Левина бедный и говорит: «Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать на нас». Левин выйдет совершенно прав. А бедный совершенно не прав. Разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле. Но в том-то и вся разница постановки вопроса, ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим. Не то безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах. И в головах негодяев Стив, и в головах чистых сердцем Левинах. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос. Хоть и абсурдно в идеале его исхода, но все же реально в его текущем ходе. И уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, в возможность. Разъясним нашу мысль еще хоть двумя словами. В Европе был феодализм. И были рыцари. Но в 1000 с лишним лет усилилась буржуазия и, наконец, задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей. И стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка «О ту де ля кужи мимет» – «Убирайся, я на твое место». Но, став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу для своего благосостояния и за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он не прав, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо. Заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым. И уж, конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого права, а есть только история, исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то сковырнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему «Убирайся, я на твое место». Где же тут право? Тут одна история. О, он готов был на компромисс, как-нибудь поладить с врагом и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и на опыте знает, что враг ни за что не расположен мириться, делиться не хочет, а хочет всего. Кроме того, что если он и уступит что, то только ослабит себя. То и решил не уступать ничего и готовиться к битве. Положение его может быть безнадежно, но по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбой он не отчаивается. Напротив, укрепляется на бой все более и более, пускает все средства в ход изо всей силы, пока силы есть, ослабляет противника и пока только это и делает. Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже была и там нравственная постановка вопроса. Были фурьеристы, кабетисты, были опросы, споры и дебаты о разных весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария все это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе. А там, после победы, все само собой устроится практически. Хотя очень может быть, что после рек пролитой крови. Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом. И что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И однако, между и теперешними, даже предводителями, случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов, собственно, для красы, чтобы скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих нравственных коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа. На довольно твердой почве им прямо ставят на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение – палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства исключают вовсе. Братство где образуется потом, из пролетариев, а вы – вы 100 миллионов обреченных к истреблению голов и только. С вами покончено. Для счастья человечества. Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо. Что христианство – бредни, и что будущее человечества устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество на основаниях научных – чистая фантазия. Что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа. что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы. Что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности. Что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек. И что сам он, чтобы спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволие и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы, и что все это стало быть по-прежнему гадательно. Что если бы они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не стал. А если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективой разрушения битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надо бы совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою. Вот европейская постановка дела. И та, и другая сторона страшно неправы. И та, и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно ли, после рек крови и 100 миллионов голов должны же будут признать ее, ибо в ней только одно и исход. Если вы почувствовали, что вам тяжело есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту, если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль бедных, которых так много, то отдайте им свое имение, если хотите. Пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всех. И получите сокровища на небеси, там, где копят и не посягают. Пойдите, как Влас, у которого сила вся души великая в дело Божие ушла. И если не хотите сбирать, как Влас, на храм Божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка. Светите ему, учите его. Если б и все раздали, как вы, свое имение бедным, то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего, были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле. И богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастье, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица, и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких, как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать непременное имение. Ибо всякая непременность тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лени. Надо делать только то, что велит сердце. Велит отдать имение – отдайте. Велит идти работать на всех – идите. Но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку. Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик. Тачка – опять-таки мундир. Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательно и не надевание зипуна. Все это лишь буква и формальность. Обязательно и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви. Все, что возможно вам, что сами искренне признаете для себя возможным. Все же эти старания опроститься лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком сложны, чтобы опроститься. Да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякого обращения. Но пуще всего не запугивайте сами себя и не говорите «один в поле не воин» и прочее. Всякий, кто искренне хотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали. Не дают ничего делать. Связывают руки. Вселяют в души отчаяние и разочарование. И прочее, прочее. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собой лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собой столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие деятели про это знают. У нас одно изучение России столько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы. Радость на воздвигающиеся здания должна утолить всякую душу и всякую жажду. Хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам – любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но вы ведь делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет. У нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятия о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода лишь в одолении себя и воли своей. Так, чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтобы всегда, во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение. Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно. Есть деньги, стало быть, не погибну, не пойду просить помощи. А не просить ни у кого помощи есть высшая свобода. А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство. Рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода не копить и не обеспечивать себя деньгами, а разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить. Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли. Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть. Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом, унизить его, истребить его. Между тем, настоящее равенство говорит, какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня. Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю тебя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты по твоим способностям приносишь в 100 раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя. И вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд. Напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтобы сквитаться с тобой, а потому что люблю вас всех. Если так будут говорить все люди, то уж, конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви. Скажут, что это фантазия, что это русское решение вопроса, есть Царство Небесное и, возможно, разве лишь в Царстве Небесном. Да вы очень рассердились бы, если бы наступило Царство Небесное. Но надобно взять уже одно то, что в этой фантазии русского решения вопроса несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть власов, мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто. Тамошнего же будущего человека мы еще нигде не видели. И сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если бы даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, И если бы даже и можно было бы их добиться прежде практики. Так, априори. Из одних мечтаний сердца и научных цифр, взятых притом из прежнего строя общества. То не с готовыми, с невыделанными к тому людьми, никакие правила не удержатся и не осуществятся. А напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающихся людей. Вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях, но зато все еще ищут правды прежде всего. И если бы только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истины, найдут его наконец, то увлекут за собой и всех. И не насилием, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу новь. Прежде чем проповедовать людям, как им быть, покажите это на себе. Исполните на себе, и все за вами пойдут. Что тут утопического? Что тут невозможного? Не понимаю. Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде. И вот что самое важное. Вот этому надо поверить прежде всего. И это надо бы уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет. Самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе, прежде чем других заставлять. Вот в чем вся тайна первого шага.